Морозов высоко ценил вклад Циолковского в мировую науку и технический прогресс. В воспоминаниях Чижевского, тесно общавшегося с Морозовым, приведено высказывание патриарха российского революционного движения о калужском ученом. Суть его в том, что именно благодаря Циолковскому русский народ сможет выйти в космическое пространство. Космистское мировоззрение Морозова отразилось не только в его естественно-научных и натурфилософских работах. В шлиссельбургской «Одиночке» он создал поэтический цикл «Звездные песни», опубликованный в 1910 году. За содержащиеся в нем революционные идеи Морозов, выпущенный на свободу на волне революции 1905 года, был вновь приговорен к годичному тюремному заключению. В космических стихах доминируют три темы. Первое – единство макро- и микрокосма. Второе – космическая природа любви. Третье – космическая предопределенность человеческой судьбы. Кредо космического миропонимания сформулировано в программном стихотворении «В вечности». В каждом атоме Вселенной, от звезды и до звезды, видны жизни вдохновенной вездесущие следы. Торжеством бессмертия вея, мысль летит издалека и проносятся над нею непрерывные века. В ней проходит, как на ленте, каждый вздох и каждый стон. Заключен в одном моменте целый ряд былых времен. В нескончаемом эфире целые все твои мечты. Не умрешь ты в этом мире, лишь растворишься в нем ты. Мысли почти всецело созвучны главным идеям Циолковского. Вселенские законы, в чем бы они ни преломлялись, в звездах, планетах или же в неразгаданной до конца космической среде, обусловливают существование всего живого, а для человека являются еще и направляющей силой самого глубокого и гуманного чувства – любви. Душой русского общества, любителей мироведения, был известный с дореволюционной поры популяризатор астрономической и астрофизической науки Даниил Осипович Святский. Годы жизни 1879-1940. Он одним из первых в России начал исследования в области народного космизма. Данному вопросу посвящена лучшая из его дореволюционных книг «Под сводом хрустального неба. Очерки по астральной мифологии в области религиозного и народного мировоззрения». Санкт-Петербург, 1913 год, с которой, судя по всему, был знаком и Циолковский. Лишь спустя 20 лет после смерти Святского, последовавшей в ссылке в Казахстане, был опубликован главный труд его жизни – «Очерки астрономии в Древней Руси», подлинная энциклопедия русского народного космизма. С 1912 года Святский возглавлял печатный орган общества. «Известия РОЛМ», преобразованный в 1918 году в научно-популярный журнал «Мироведение». Вплоть до своего ареста по надуманному обвинению в 1930 году и отправки для перевоспитания на строительство Беломорско-Балтийского канала, Святский работал главным редактором журнала и при малейшей возможности предоставлял его страницы для пропаганды идей Циолковского. Мироведы с неизменной симпатией относились к калужскому самородку. В суровые годы гражданской войны они избрали Циолковского почетным членом общества. В письме, направленном в Калугу, говорилось: «Русское общество любителей мироведения на 99-м годовом общем собрании своем 5 июня текущего 1919 года избрало вас, глубоко уважаемый Константин Эдуардович, своим почетным членом в знак уважения к ученым заслугам вашим, выразившимся в ваших трудах, по физико-математическим наукам в различных их областях, и, в частности, в области теоретического и практического воздухоплавания, в которых вы развивали смелые и научно обоснованные идеи, и, в частности, о межпланетных сообщениях, приборах, построенных по принципу ракеты, в идее твердого дирижабля, проект которого был вами разработан задолго до изобретения графа Цеппелина. Двумя годами позже общество обратилось в академические инстанции со следующим посланием. «Гибнет в борьбе с голодом один из выдающихся людей России, глубокий знаток теоретического воздухоплавания, заслуженный исследователь-экспериментатор, настойчивый изобретатель летательных аппаратов, превосходный физик, высокоталантливый популяризатор». К сожалению, Циолковскому и Морозову не суждено было встретиться. Познакомившись уже в 1920-е годы с одной из книг шлиссельбургского узника «Периодические системы строения вещества», написанные в одиночном заточении в конце XIX века, Константин Эдуардович сразу же отметил в ней гениальное предвидение основных положений атомной физики, сформулированных мировой наукой много позже. Более того, Морозов почувствовал, какую угрозу таит в себе разработка нового ядерного оружия, могущее привести мир к подлинному концу света. Сам Циолковский также много размышлял об этом. Он опасался, что, выпустив атомного джинна из бутылки, человечество подойдет к роковой черте. Если не проявить воли и не предпринять решительных шагов, мир вскоре окажется на грани ядерной войны, и любая случайность может превратить ее угрозу в апокалипсическую реальность. Опираясь на свою идею вечного возвращения, он допускал такой вариант развития трагических событий, когда цивилизация на Земле подвергнется самоуничтожению, но сама планета уцелеет и рано или поздно даст старт новой разумной жизни. Природа построена хитро. Возможно, что выделение энергии будет достаточным только для того, чтобы уничтожить человечество, а Земля останется нетронутой. И тогда через многие миллионы лет человечество возродится снова. И так без конца. Это то самое, что мы находим в «Песне песней» царя Соломона. «И идет ветер на круги своя». Конец света — это древняя мысль. Человечество всегда предчувствовало конец света, хотя и по-разному понимало это страшное явление. Древние полагали, что может наступить конец Вселенной со всеми ее звездами, туманностями, кометами и так далее. Когда-то я читала о древних представлениях такого конца, и не только в апокалипсисе, но и в среднеазиатских сказаниях. Там конец света связывается с движением созвездий. Кажется, о конце света говорили и древние народы, населявшие Африку и Австралию. И там конец света связывался с движением созвездий. Теперь к этому вопросу можно подойти с других позиций. О конце видимого мира, космоса, мы еще ничего толком не знаем. А вот искусственный конец Земли можно предупредить. Как только физики разложат атом, мы все предстанем перед решением страшного вопроса – быть или не быть? Если Шекспир вложил этот вопрос в уста Гамлета, то вскоре этим вопросом займется все человечество – быть человеку или не быть? Если конец космоса мог быть ожидаем через неопределенное число лет – миллиарды, биллионы, триллионы, квадриллионы, секстиллионы, октиллионы и так далее, то искусственный конец земного шара, по-видимому, не за горами. Недолго остается ждать человечеству такого конца самоубийства. А если такой конец уже заложен в природу человека, в самую его глубинную природу, требующую прекращения всего его рода, возможно, рода неудачного, тогда и мне предстоит увидеть это светопреставление. Но я хотел бы отойти в вечность без искусственного конца, а естественно. Я презираю самоубийство, презираю харакири, презираю предельное малодушие. Человек, по-моему, прежде всего философ и воин. Он обязан жить до конца. Человечество также не может погибнуть преждевременно вследствие успехов физики. Ведь это сплошная чепуха, ересь, безумие. Успехи физики приводят к концу человечества. Не хватает слов, чтобы выругаться как следует по этому поводу. И все же в проклятом понятии «конец света» заложено немало некоторой порочной действительности. Безусловно, лучшими друзьями Циолковского во все времена оставались книги. И библиотека его страдала не меньше, чем ее владелец. В Боровске ее уничтожил пожар. В Калуге собранную заново библиотеку погубило наводнение. После смерти ученого более чем полуторатысячная коллекция книг была передана музею-квартире ученого. Однако в годы Великой Отечественной войны, во время оккупации Калуги фашистскими войсками, в музее разместилось подразделение связи. Немецкие цивилизаторы использовали книги для отопления помещения, и после их изгнания библиотеку Циолковского пришлось воссоздавать по крупицам. Задача не из простых. Одних журналов поначалу здесь насчитывалось 60 наименований, в общей сложности более 1200 различных номеров. Понятно, что в Калужской библиотеке Циолковского преобладали книги классиков мировой науки – Ньютон, Дарвин, Фламарион, Тимирязев и другие. Еще был энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, много беллетристики и отечественной, и западной, например, романы Эмиля Золя. Циолковский, владевший французским, читал на языке оригинала. А вот труды его соотечественника, популярнейшего в XIX веке историка Эрнеста Ренана, представлены в библиотеке в переводах, как и знаменитая книга немецкого философа Людвига Фейербаха «Сущность христианства». Из русских историков Константин Эдуардович предпочитал Николая Костомарова, в частности, его работу «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В 20-е и 30-е годы 20-го столетия в библиотеке Циолковского появилось много книг советских и современных зарубежных авторов, в том числе научно-фантастические романы «Плутония» Владимира Обручева и «Прыжок в ничто» Александра Беляева о полете на Венеру. С последним Циолковский состоял в длительной переписке и обсуждал возможность экранизации произведения о межпланетном путешествии. Как известно, популярный советский фантаст посвятил Циолковскому одну из своих повестей «Звезду Кэтс», аббревиатура по первым буквам имени, отчества и фамилии ученого. Интересная переписка завязалась у Циолковского и с одним из столпов русского футуризма, поэтом и художником Давидом Бурлюком. Он первый написал в Калугу, выразив восхищение идеями ученого Будет-Лянина. Так футуристы пытались именовать самих себя по-русски. После эмиграции Бурлюка в Америку переписка продолжилась. Всего сохранилось 12 писем. Бурлюк присылал Циолковскому иностранные журналы, статьи из газет, посвященные дирижаблестроению и ракетной технике, подарил изданную в Штатах роскошную монографию о собственном творчестве, которую Константин Эдуардович, в свою очередь, подарил при первом же знакомстве своему новому другу и будущему биографу Константину Алтайскому. В письмах Циолковский и Бурлюк обсуждали проблемы футуризма в самом широком смысле этого понятия. Так, 19 ноября 1932 года Бурлюк писал Циолковскому. К.Э. Ваше любезное поздравление с 60-летием моим я получил и берегу ваши строки рядом с самыми важными для меня манускриптами. Ваша характеристика футуризма, как духа самостоятельности, очень удачна, глубока и характерна. Вы умеете заглядывать внутрь явлений. Это относится ко всем вашим книгам, интересным и живым. Автор в них избирает неизменно позицию, с которой до него не приходило в голову никому взглянуть на явление или вопрос, и результат от всего – разительная новизна мысли. В другом письме Бурлюк восхищается гением Циолковского. «С годами вы получили способность земным взором заглядывать в будущее развитие человеческой мысли, высокого мира идей». В личном архиве Циолковского сохранилось и переписанное от руки стихотворение на космическую тему, принадлежащее Перу, запрещенного при советской власти и расстрелянного в 1921 году известного поэта, мэтра акмеизма Николая Гумилева. «На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья, всюду вольные звонкие воды, реки, гейзеры, водопады распевают в полдень песнь свободы, ночью пламенеют, как лампады. На Венере, ах, на Венере, нету смерти терпкой и душной, если умирают на Венере, превращаются в пар воздушный. И блуждают золотые дымы в синих-синих вечерних кущах, или, как редкостные пилигримы, навещают еще живущих. Нет особой нужды говорить, насколько близки приведенные строки мыслям и настроению самого Циолковского. Остается только добавить, что в 1930-е и последующие годы, вплоть до середины XX века, за хранение стихов Николая Гумилева можно было получить в срок, и немалый. На протяжении нескольких лет Циолковский вел переписку и с известным советским поэтом Николаем Заболоцким, который преклонялся перед калужским Сократом, считая его величайшим мыслителем современной эпохи. Представление об отношениях между ними дает письмо Заболоцкого от 18 января 1932 года. «Ваши книги я получил. Благодарю вас от всего сердца. Почти все я уже прочел, но прочел залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах. Слишком воспламенена голова. Не могу не выразить своего восхищения перед вашей жизнью и деятельностью. Я всегда знал, что жизнь выдающихся людей – великий и бескорыстный подвиг. Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким подвигом на деле, снова и снова удивляешься, до какой степени может быть силен человек. И теперь, соприкоснувшись с вами, я снова наполняюсь радостью, лучшей из всех земных радостей, радостью за человека и человечество. Ваши книги я буду изучать долго и внимательно. Некоторые вопросы для меня неясны. Вы, очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя государством атомов. Мы же, ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как нечто единое и неделимое. Ведь одно дело знать, а другое чувствовать. Консервативные чувства, воспитанные в нас веками, цепляются за наше знание и мешают ему двигаться вперед. А чувствование себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения. Это ощущение, столь ясно выраженное в ваших работах, было знакомо гениальному поэту Хлебникову, умершему в 1922 году. Привожу его стихотворение. «Я и Россия». Россия тысячам тысяч свободу дала. Милое дело! Долго будут помнить про это. А я снял рубаху, и каждый зеркальный небоскреб моего волоса, каждая скважина города тела высветила ковры и кумачевые ткани. Гражданки и граждане, меня, государство, тысячи оконных кудрей толпились у окон. Ольги и Игори не по заказу, радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу. Пала темница рубашки, а я просто снял рубашку, дал солнце народам меня. Голый стоял около моря, так я дарил народам свободу, толпам загара. Несмотря на некоторое сходство образа телесного государства с идеями Циолковского и прославление столь милой его сердцу свободы, стихи Хлебникова не произвели на Константина Эдуардовича ожидаемого впечатления, и он сделал приписку на полях письма «Темно». Учение Циолковского оказалось также удивительно созвучным сокровенным мыслям писателя Михаила Михайловича Пришвина. Годы жизни 1873-1954. О жизненном единстве Вселенной, о целостности космической материи. В думах о Вселенной он постоянно обращался и к прошлому, и к будущему, пытаясь постичь народные истоки русского космического мировоззрения. В дневнике 1929 года Пришвин пишет о непосредственном чувствовании звездного неба, о пантеистическом начале творчества, о грядущем «все человеки» и сверхвременном чувстве цельности человеческой жизни, о любви как о чувстве Вселенной, когда «все во мне и я во всем». О знакомстве Пришвина с работами Циолковского сведений не сохранилось. Однако в книге Вернадского «Биосфера» Пришвин увидел космические истины, известные еще древним египтянам, и эти истины заключаются в том, что все мы – дети Солнца. Циолковский также нигде не упоминает имени Пришвина, равно как и Вернадского. Тем не менее, все трое думают и пишут об одном и том же. Это значит, пришло их время, время космистов. Пришвин развертывает целый каскад философских аргументов, почерпнутых из собственного ощущения ритмики Вселенной. От календаря света, смены времен года, до единой со всеми планетами Солнечной системы ритмики дыхания. Я всегда чувствовал смутно вне себя эти ритмики мирового дыхания, и потому научная книга Вернадского «Биосфера», где моя догадка передается как эмпирическое обобщение, читалось мной теперь, как в детстве авантюрный роман. И мне теперь стало гораздо смелее догадываться о творчестве так, что, может быть, это необходимое для творчества вечность и есть чувство не своего человеческого, а иного, планетного времени, что, может быть, эту способность посредством внутренней ритмики соприкасаться с иными временами, с иными сроками, и следует назвать, собственно, творчеством. Постоянно пополнялась библиотека Циолковского и его собственными книгами. Он сам их и распространял, публикуя объявления с приглашением всех желающих посетить в обозначенные часы его дом для приобретения литературы и ознакомления с моделями дирижабля, остававшегося его любимым детищем. Желающих было очень мало. Книги распродавались медленно. Часть из них Циолковский традиционно раздавал бесплатно. Постепенно среди технической литературы стали появляться и работы философского содержания. В 1914 году была опубликована «Нирвана», в 1916 – «Горе и гений». Вопросы совершенствования общественного устройства и прогнозирования социального развития занимали его все больше. Революционные события 1917 года и последовавшая вслед за ними гражданская война в России только подогрели интерес Циолковского к философской и социальной проблематике. Одновременно он вновь обратился к Евангелиям.